Космический извозчик. Они уже подходили к дверям, когда раздался телефонный звонок. «Не отвечай», — взмолилась жена, — «мы опаздываем на спектакль». Но он все же снял трубку. На экране появилась Ольга Пирс, секретарь местной конторы транслунных перевозок. «Попросите к аппарату мистера Пембертона». «А, это ты, Джейк? Быстренько собирайся. Рейс 27, Нью-Йорк, вверх, лунный терминал. Вертолет через 20 минут». «Что за дела?» – запротестовал он. «По графику я четвертый». «Был четвертым, но ты дублер Хиггса, а он только что срезался на психотесте». «Хиггс срезался? Да чушь собачья». «Увы, такое случается и с лучшими пилотами. Так что готовься, дружище, пока». Жена нервно комкала платочек, не замечая, что ее пальцы рвут тонкое 16-долларовое кружево. «Джейк, это несправедливо. Тебя не было 3 месяца, еще немного, я совсем тебя забуду». «Прости, малыш, придется тебе сходить в театр Солен». «Джейк, пойми, спектакль меня совершенно не интересует. Я просто хочу пойти вместе с тобой куда-нибудь, где они тебя не достанут». «Меня нашли бы и в театре». «Нет, я стерла запись, которую ты оставил». «Филлис, ты хочешь, чтобы меня уволили?» Она не ответила, ожидая его раскаяния. Но он молчал. И она не знала, как объяснить ему свое раздражение. Неужели Джейк сам не видит, что это вызвано не досадой из-за пропавшего вечера, а томительным страхом, который она испытывала каждый раз, когда муж улетает в космос? «Не смотри на меня так», — попросила она, и, не дождавшись ответа, принялась доказывать. «Тебе не следовало соглашаться, милый. Они не имеют права посылать тебя. Ты пробыл на Земле меньше положенного срока, Джейк, ну пожалуйста». Он снимал смокинг. «Я 1000 раз тебе говорил, пилот никогда не получит регулярных рейсов, если вздумает корчить из себя законника со сводом правил под мышкой. Подумать только, стереть мое контрольное сообщение. Зачем ты это сделала, Филлис? Стараешься приземлить меня?» «Нет, дорогой. Просто я подумала, что хоть в этот раз...» «Когда мне предлагают рейс, я беру его», — холодно произнес он и вышел из комнаты. Вернулся он через 10 минут, уже переодетый для полета. Этого времени ему хватило, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Как обычно, перед рейсом Джек был в приподнятом настроении и насвистывал. Сказал диспетчер Кэсси, что рейс 5 часов. Жену целует Кэсси, он к рейсу готов. Затем, заметив выражение ее лица, он оборвал мотив. «Где мой комбинезон?» «Я сейчас принесу, я приготовлю тебе поесть». «Чтобы во время старта набитый желудок размазал меня по стенам? К тому же за превышение веса меня оштрафуют. У тебя много лишних денег?» Подтянутому, стройному, одетому лишь в шорты и футболку, в легких сандалиях на ногах, ему была уже гарантирована 50-долларовая весовая премия. И поэтому Филлис хотела сказать, что сэндвич и чашка кофе не грозят ему штрафом, который бы их разорил. Но, глянув на Джейка, она промолчала, чтобы не увеличивать еще на одну фазу стену недопонимания между ними. Больше они не произносили ни слова, пока на крышу дома не опустилось аэротакси. Перед уходом Джейк поцеловал жену и попросил не провожать. Филлис покорно кивнула, но, услышав, как вертолет взлетел, выбралась наверх и долго смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Путешествующая публика, что без дела мотается на Луну и обратно, любит жаловаться на неудобства транзитных перевозок, но все-таки охотно пользуются теми маршрутами, которые требуют пересадок на орбитальных станциях. Причина тому – деньги. Для 3-пересадочного полета на Луну был установлен тариф в 30 долларов за каждый фунт веса. Прямой перелет обратно был бы куда дороже. Корабль, с равным успехом взлетавший и садившийся и в земной атмосфере, и в безвоздушном пространстве, был бы несколько технологически сложенных громоздок, что не окупало бы себя и при цене в 1000 долларов за фунт принятого на борт веса. На старте с Земли оборудование для прелунения просто бы превратилось в балласт, а на Луне ненужными оказались бы все приспособления для полета в атмосфере. Корабль напоминал бы кошмарное сочетание парома, локомотива и скоростного лифта. Двигаться такому агрегату было бы тяжело. Поэтому для выхода на орбиту транслунные перевозки использовали крылатые ракеты «Небесный призрак» и «Светлячок», снабженные противоперегрузочными устройствами, позволяющими сносно перетерпеть катапультирование с поверхности Земли. Летит эта махина только до орбитальной станции «Нью-Йорк» вверх. Затем начинается самая долгая часть путешествия. На этом перегоне использовались корабли типа «Филипп Нолан» и «Летучий голландец», которые никогда не опускались на планеты и даже собраны были в космосе. Длительный полет требует комфорта и жизненного пространства, поэтому такие корабли слишком велики, чтобы совершать посадки. К тому же у них попросту нет ни амортизаторов, ни обтекателей, стабилизирующих полет в атмосфере. И вообще, они похожи на стартовые корабли не больше, чем пульмановский вагон на парашют. Добравшись до селено-орбитальной станции «Лунный терминал», пассажир пересаживался на посадочный модуль «Лунный нетопырь» или «Гремлин». Они годились только для прыжка на Луну. Противоперегрузочное оборудование у них было сведено до минимума. Отсутствовали крылья, а двигатели были хоть и не слишком мощные, но зато маневренные, чтобы можно было совершать посадку на дюзах. Станции пересадки, строго говоря, были попросту огромными запаянными со всех сторон консервными банками, болтающимися в космосе. Лунный терминал считался вполне приличным местом. С него отправлялись рейсы на Марс и Венеру, а Нью-Йорк вверх и сейчас оставался примитивной заправочной станцией, где размещался лишь небольшой ресторан да несколько комнат отдыха, в которых центробежное устройство создавало искусственную гравитацию. Устройство это было построено 5 лет назад специально для пассажиров со слабыми желудками. Памбертон прошел контрольное взвешивание и поспешил к небесному призраку, который покоился на катапульте, словно дитё в колыбельке. При входе он сбросил комбинезон, поеживаясь от холода, отдал его дежурному и нырнул в люк. Потом устроился на противоперегрузочной койке и спокойно уснул. С Земли корабль будут поднимать другие, его работа начнется в глубоком космосе. Разбудил его рывок катапульты. Казалось, дрожь гигантской тетивы пронзила окрестности пика Пайк. Катапульта швырнула небесный призрак с вершины, и несколько секунд корабль летел по инерции. Как ни старался Памбертон выглядеть безучастным, в эти секунды у него всегда замирало дыхание, и он тревожно ожидал рева проснувшихся дюз. Если дюзы вдруг не сработают, пилот должен будет перевести корабль на режим парения и посадить с помощью крыльев. В положенное время дюзы дружно взревели, а Джейк немедленно погрузился в сон. Когда призрак отшвартовался у станции «Нью-Йорк» вверх, Памбертон направился в диспетчерскую и немало обрадовался, увидев, что вахту несет Шорти Ванштейн. На самих кораблях не было штурманов-программистов, все расчеты передавались отсюда, а вычислениям Шорти можно было доверять. Это было не так мало, если учесть, что от точности программы зависит сохранность корабля, жизнь пассажиров и твоя драгоценная шкура в придачу. Чтобы справиться с простеньким корабельным компьютером, Памбертону хватило своих довольно средних способностей, и поэтому он особо ценил гений тех, кто рассчитывал орбиты. «Приветствую грозу космических трасс великого пилота Памбертона». Ванштейн протянул лист с результатами штурманских расчетов. Джейк изумленно приподнял бровь, изучая ряд цифр. «Слушай, Шорти, по-моему, ты не прав». «Что? Не может быть, Мейбл не ошибается». Ванштейн дернул головой в сторону гигантского навигационного компьютера у дальней стены. «Ошибку сделал ты, а не машина. Погляди, ты опять предлагаешь в качестве реперных точек Вегу, Антарес и Регул. Чтобы лететь по твоим данным, вовсе не надо быть пилотом. Если ты и впредь будешь работать так хорошо, гильдия космонавтов взбунтуется, тебя вышвырнут вон». Вайнштейн с самодовольным видом выслушал такой пангиртик в свой адрес. «Я вижу, — говорил Памбертон, изучая колонки цифр, — что должен вылететь только через 17 часов. Я точно так же мог прилететь сюда утренним рейсом, не понимая, зачем было пороть горячку». Он вспомнил обиженную Филлис, и в его голосе прозвучало огорчение. «Утренний рейс отменен Советом Безопасности». «А что?» — начал было Джек, но замолк, понимая, что Вайнштейн знает так же мало, как и он сам. Скорее всего, траектория полета должна была пройти в опасной близости от одной из военных баз, что кружили вокруг Земли. словно бдительные полисмены. А может быть, причина в чем-то другом. Совет Безопасности ООН не любит афишировать, каким способом он ухитряется сохранять мир на планете. Памбертон пожал плечами. «Раз так, я пошел спать. Разбуди меня часа за три до старта». «Хорошо, твоя программа будет готова». Пока он спал, летучий голландец, мягко уткнувшись носом в стыковочный узел, припечатанный к станции гармошкой воздушных слюзов, принимал багаж и пассажиров из Луна-Сити. Когда Джейк проснулся, корабль уже загрузили под завязку, полностью заправили топливом и объявили посадку. Он остановился перед конторкой радиопочты узнать, нет ли весточки от Филлис. Ничего не обнаружив, Джейк сказал себе, что она, вероятно, послала письмо сразу на лунный терминал. Памбертон прошел в ресторан, купил факсимильный номер «Геральд Трибьюн» и мрачно уселся за столик, собираясь в одиночестве насладиться комиксами и завтраком. Но тут к нему подсел какой-то турист и принялся забрасывать глупейшими вопросами о предстоящем полете. При этом любознательный джентльмен упорно величал его капитаном, наверное, неправильно истолковав знаки различия, вышитые на футболке. Желая поскорее избавиться от надоедливого собеседника, Джейк поспешно проглотил завтрак, заглянул к Эйнштейну, забрал бобину с программой для автопилота и поднялся на борт летучего голландца. После рапорта капитану он направился на пост управления. Здесь не было искусственной тяжести, и по коридору приходилось плыть, подтаскивая себя за скобы, приделанные к стенам. В рубке он уселся в кресло пилота, пристегнулся и начал предстартовую проверку. Через минуту в рубку вплыл капитан Келли и занял соседнее место. Памбертон заканчивал холостые прогоны курса прокладчика. «Хочешь сигарету, Джейк? У меня Кэмэл». «Я хочу сначала проверить противометеоритную защиту», — проговорил Памбертон, не отрываясь от экрана. Келли, слегка нахмурившись, смотрел на него. Взаимоотношения капитана и пилота в космосе напоминали отношения капитана и лоцмана, так сочно прописанные Марком Твеном в «Жизни на Миссисипи». Сходство было не случайным. Капитан отвечает за судно, груз, пассажиров, но по реке корабль ведет лоцман. А в космосе пилот, значит, он фактически безусловный хозяин корабля с момента старта и до последней минуты пути. Перед полетом капитан мог отвергнуть назначенного ему пилота, но тем его полномочия и ограничивались. Вмешиваться в действия пилота он уже не имел права. Келли нащупал лежащую в кармане бумагу и вновь вспомнил слова, с которыми дежурный психолог вручил ему этот лист. «Я даю вашему пилоту допуск, но вы можете забраковать его». «Что случилось? Памбертон славный парень». «Психолог только что закончил обследование». Он притворился идиотом-туристом из тех, кто изводят соседей по столику бесконечными вопросами. Так вот, Памбертон проявляет сегодня повышенную неуравновешенность. В сравнении с результатами прошлого осмотра он более асоциален. Я не утверждаю, что это скажется на поведении, но все может быть. Неплохо бы проследить за ним. «А вы сами полетели бы с таким пилотом?» — спросил Келли. «Ну а почему бы и нет? Тогда я беру его, я верю своему пилоту и не вижу необходимости возить его пассажирам». Памбертон заправил ленту в автопилот и повернулся к капитану. «Проверка закончена, сэр». «Запускай, раз готов». После принятого решения Келли почувствовал облегчение. Памбертон просигналил приказ начать расстыковку. Пневматическая система стала медленно отталкивать корабль, пока он не поплыл рядом со станцией, удерживаемый одним лишь тросом. Затем Джейк развернул голландца, быстро раскрутив гироскоп, установленный в центре тяжести корабля на вращающемся подвесе. Гироскоп вращался в одну сторону, а корабль в полном соответствии с третьим законом Ньютона в другую. Послушный программе автопилот сориентировал призму перископа так, чтобы Вега, Антарес и Регул слились в одном окуляре, в одну точку, когда судно ляжет на правильный курс. Памбертон плавно выводил корабль на нужный курс. Торопливость в таком деле неуместна. А ошибка в одну дуговую минуту дала бы 200-мильное отклонение от цели.